Глава 13. Ондинцы в походе. Утро. Тик-тика, тик-тика, тик-тика, фюр-фюр, о-до-до, о-до-до, кок-ку, кок-ку, на разные лады кричат птички. На острове весь лес в белых шляпах, в белом цвету кряжистые синестволые черемухи, яблони, рябина, краснотал. Ветер шумит листвой великанов ильмов, ясеней, тополей, и голубыми пятнами падает на воду. Под красным глинистым боком острова, у белоснежных песков, ондинские гольды едут в лодках, толкая шестами одно. На пойме зеленеет высокий веник, шесты мягко уходит в илистое дно. В бурю волны, ударяясь об остров, обваливаю здесь пласт за пластом, а сегодня тихо-тихо. Вода заманчиво серебрится на солнце, и разгоряченных парней от ее вида томит жажда. «Я помню, раньше этот остров был большой», — кивает Ла на поемный луг. «Теперь его наполовину смыло». «Тут раньше гнезда птичьи были», — пищит Уленда. Жили земляничные ласточки, кулики яички клали. Я такую вкусную яичницу всегда тут кушал. — Ты, наверное, всех куликов на этом острове съел, — отвечал Ла. — Сам съел куликов, а теперь горюет. — Я помню время, когда на Большой горе 50 соболей жило. Где у нас кладбище, там мой дед в пеньке 2 соболей поймал. Вот как в старое-то время люди хорошо жили, ух, холода и голода не боялись, когда терпели, то не жаловались, — тараторил дед под эко. Ла отводит свою лодку от кручи. Полуголые чернокожие парни всем телом наваливаясь на шесты, с трудом преодолевают стремительное течение. Перекат грохочет, слышно, как течение катит по дну камня. Наконец песчаный мыс обойден, тут небольшое расстояние, можно пройти бичевой на собаках. Но навстречу из-за тальников плывет под парусом громоздкая лодка. Двое парней и две девки скрипят 4 лопатами и веслами. Худой чернобровый старик с подслеповатыми глазами и с трубкой во рту сидит у правила, усы у него прокурены, да желта, щеки валились черными ямами, а скулы торчат острыми углами. Глиняные кувшины с водкой, мешок проса и связка табаку, прикрытые камышовыми циновками, виднеются за гребцами между мачтой и кормой. — Батько! Фу! — приветствует встречный Хла. — Батько! — кивает шляпой старик и подает гребцам знак поднять весла. Пару спускают и сворачивают. Лодки сближаются и останавливаются под ивами, уткнувшись носами в глинистый берег. Ла хватается руками за нависший над головой ствол и подводит свою корму поближе к лодке старика. Это Доксо из рода Самаров с верховьев реки Горюна. Ла обнимает его за шею и целует в обе щеки. У Дога и Пыжу лезут на корму, стоя на коленях, тянутся к старику и тоже целуют его. Доксо достает берестяную коробку, вертит табачные листья вокруг большого пальца, набивает трубку, раскуривает ее и передает Ла. — Издалека ли? — заводит беседу Доксо. — В мылки на лов Калуги едем. Маленькую калушку по дороге поймали, сзади ее ведут. Ну, а что новенького в Кондоне? В стойбище Кондон, где живет Доксо, ондинцам все приходятся родственниками, поэтому Ла с большим вниманием слушает рассказы старика. Шаман Бедзе, по словам Доксо, видел нынче летом в лесу рогатую лягушку и поэтому надеется разбогатеть. Бычка и зубря убил и взял панты. Он отвез их в Гьяссу, но пока не продал, торговцы не дают за них хорошей цены. — Ой, беда, беда! — вдруг оживился Доксо. — Ты старуху Талаку помнишь? — Что с ней случилось? — Беда! — покачал он головой. Она в тайге утерялась, черт ее утащил. Покуривая табак, старики обменивались подобными новостями. Тем временем из-за мыса приплыли остальные ондинцы. Останавливая лодки, они выбирались на пески и рассаживались на корточки вдоль берега, напротив лодки Докса. Пришлось ему прервать свой рассказ об украденной чертом старухе Талаке, вылезть на косу и целоваться со всеми самарами. Они его сородичи, и старик должен был обходителен с ними. Ла принес калужье горло и носовые хрящи. — А почему, дядюшка Доксо, рано идешь домой? — спрашивали ондинцы. — Калуга мало играет. С заметным неудовольствием ответил Доксо. — А в Гьясу был? — Был. Обкусывая сырой калужий нос, пробормотал Доксо. — Там приехали разбойники. Тут Доксо хотел было рассердиться, но вдруг, словно что-то вспомнив, расплакался. Он с горечью признался сородичам, что приехал в Гьясу и хотел кое-что выменять. Манжуры вовлекли его в игру и выиграли у него чуть не всю зимнюю добычу. А старик Сичкен подговаривал его поставить на кон дочерей. Чтобы не остаться совсем с пустыми руками, Доксо купил у манжуров крупы и поспешил домой. Там без головы останешься. Смущенно проговорил старик. Ну, берегись, Доксо. В Кандон вернешься, жена на тебя рассердится. Не простит, что проиграл меха, посмеялся Ла. Закос тебя таскать станет. Доксо вынул из деревянных складных ножен тонкий, остро отточенный нож и, хватая калужатину зубами, ловко и быстро проводил ему самых губ. — А как там кривой Амба? — Амба — злой дух. — Давно его не видали, и шкурки грызет, — захрипел дед Падека. Все засмеялись. Падека говорил про Дегена. Это ондинский торгаш Гао Цзо прозвал манжура крысой, которая грызет шкурки. — Ой, кривой Деген, куда денется? — тяжко вздохнул Доксо. — Видал я его близко. Он все девок ищет. Много там красивых девок приехало. Я видел одну девку, волосы светлые, как у русской. — Ты ее видел? — подскочил у Дога. — Светлые волосы, сама высокая. — Глупости, глупости! — перебил сын Ла. — Лучше ты новости расскажи, — обратился он к Доксу. — А про глупости не будем поминать, — покосился он на сына. — Нет, это не глупости. Манжуры ту девушку взяли? — с отчаянием спросил у Дога. — Нет, — ответил дядя, — она с отцом. — А ты что так вскочил, как ужаленный? — про Талаку расскажи, — затраторил отец. — Слушай про Талаку, — строго сказал Доксо, обращаясь к Удоге. Все стихли, один Удога не знал покоя, ему захотелось отправиться прямо в Гьясу. — Тетка Талака весной пошла домой на лыжах с озера в стойбище Синды. — И пропала, — рассказывал Доксо. — Мы ходили по ее следу. Шли-шли, а след пропал. Куда девалась? Кто-то поднял ее на воздух. Дальше дороги нет, и следа нет. А по лыжне заметно, что она как бы прыгнула вверх. Кругом в тайге искали-искали, нет следа. Утеряла старуха. — Это летающий человек с хребта заходил к вам, — предположил Хагота. — Нет, Вавух утащил, — утверждала. — Амба Вавух, как собака с крыльями. Он ночью летит, кричит: «Вавух! Вавух!» Когда услышишь, надо привязывать себя к дереву, концы веревки спрятать, огонь потушить, варево спрятать. — Да, у нас еще одна беда была, — вдруг вспомнил дядюшка Доксо. — Дядьку Пыжу помнишь? Он вот уж теперь летом насторожил на козу самострел и сам же на него попал. Ему стрело и ногу перебило, через мякоть насквозь наконечник вышел. Стрела была толстая. Он ходил на охоту один, еле протолкал ее через икру, все же вытащил. Ладно, что насквозь прошла, а то было бы хуже. Теперь немножко хромой. Лан насторожился. Его младшего сына зовут тем же именем, что и человека, попавшего на самострел. Как бы мой пыжу не угодил на стрелу. Ведь мы едем в мылки не только рыбу ловить. Предстоит война. Пока не поздно, надо будет найти ему другое имя. Придется вызывать духов и спрашивать у них совета. — А как там бельды поживают? — спросил Падека. — Что-то на реке не видно. — Все в Гиасу. Эти мылкинские такие же обманщики, как манжуры. В карты играют, перекупают меха, крупой, водкой торгуют. Доксо знал о ссоре между Онда и мылками и догадывался, почему самары в этих краях рыбачат. Но не появляются в Гиас. Весной самары хотели пойти на примирение, но явился Гао-Дзо и рассказал, что видел по дороге мылкинцев. Они хотят вырезать все население самаров и запрещают ему торговать в Онда. В Гьяссу вместе с манжурскими разбойниками приплыли из Сан-Сина двое длинноносых чужеземцев, — рассказывал Докс. Они ищут проводников, чтобы ехать к морю, обещают хорошо заплатить, но никто не соглашается брать их с собой. Все говорят, что это плохие люди, поддельные лоча, которых манжуры выпустили на нашу реку. Жадные и такие вруны. Дейген за ними ухаживает, угощает их, мясо им дает, калужатину. Оба длинноносые обо всем, что увидят, расспрашивают. Со страхом рассказывал Алчика, старший, уже лысый сын Докса. Молодой ездит с мылкинскими на рыбалку. Они молятся Богу, прибитому за руки к кресту. Старший рассказывает разные сказки. После закуски Докса угостил всех самаров генеральским табаком. Генеральский табак так называли опиум. Его купцы покупали у англичан в Шанхае и развозили по манжурским и сопредельным областям. Когда трубки были выкурены, выколочены и спрятаны за пазуху, снова начались объятия и поцелуи, и старик стал собираться в путь. Тем временем маленький черномазый Пыжу, о благополучии которого не переставало страдать отцовское сердце, забрался в ветви, нависшие над водой Талины, и переглядывался с девушками, сидевшими в лодке. Тальник на Амуре достигает размеров большого дерева. Спрятавшись в листву, Пыжу проделал незаметно для товарищей. Девушки сидели спиной к берегу, так что и их нельзя было ни в чем заподозрить. Пыжу знал, они дочери Доксо, из того же рода самаров, что и он, они ему сестры, поэтому за ними не следует ухаживать, но он не мог оставаться хладнокровным, когда румяная толстушка Одака так умильно на него поглядывала. Она ему очень нравилась. Мало ли что, закон не позволяет любить девушку из своего рода. Пыжу до этого дела нет. Хороша ты, Одака, очень хороша. Вот мое сердце, как лягушка, прыгает туда-сюда. Парень, положив правую ладонь на кисть левой руки, большими пальцами делает быстрые движения, разгибая и изгибая их, так он изображает лягушку. Одака понимает его. Она зарделась, как красная саранка. — Я к тебе приеду оморочкой и пойдем с тобой гулять, — продолжает разговор знаками парень. — Да ведь бывают же случаи, когда парни крадут невесты своего рода, — думает он. Род проклинает за это и парня, и девушку, но не беда. Можно уйти жить куда-нибудь подальше от стойбищ самаров, на море, где живут гелики. Там никто не попрекнет Пыжу и Адаку, что они из одного рода. Доксо уж залез в лодку и кланяется своякам. Младший сын Доксо, долговязый Иктонгка, парень с длинной слабой шеей, круто навалясь на шест, столкнул тяжелую угду с места. Но едва девушки взялись за весла, как произошло неожиданное событие. Гниловатая талина крякнула под Пыжу и с треском опустилась поперек лодки. Пыжу свалился на девушек, невольно обхватив Одаку за плечи. Девушки завизжали. Одака, желая показать свое возмущение, хватила Пыжу кулаком, а Доксо, еще не разобравшись с перепугу, что случилось, принялся охаживать его веслом. — Вот наваждение-то! — изумился Доксо, разобрав, наконец, кого он колотит. Тут Доксо сам перепугался. Его худые черные ноги задрожали так сильно, как будто он собирался спуститься в пляс. Избитый Пыжу при общем хохоте полез из лодки в воду. — Эй, да это дело черта! — ужаснулся Ла. — Сомнений быть не могло. Во всем виновато дурное имя сына. Давно пора этому дураку сменить имя, — решил отец. В сумерках ондинцы приехали на Додьгу. Это было лесное озеро, выше озера Мылки, на том же берегу реки. Озеро Додьга соединялось с протокой, с рекой. Здесь, на протоке, за лесом, на песчаной отмели, скрытые от глаз тех, кто едет по реке, самары вытащили лодки, раскинули свои пологи и выставили на ночь караульных.